Тотальный футбол. Тройки игроков по всему полю. У каждого всегда есть две возможности передать пас. Мы затеяли эдакую карусель. Ни секунды на одном месте. Ребята перемещаются по непредсказуемым траекториям. И невозможно угадать, кто нападающий, а кто защитник. Искрулы растерялись. Пытаясь разобраться, что происходит, они замедлились, перестали контролировать мяч. И воспользовавшись этой заминкой, я сделал хороший пас Руперту. Гоол. Трибуны ревели, по стадиону носилось такое эхо, что впору было оглохнуть. Мы забили гол, забили на 39-й минуте матча, 1-0 в нашу пользу. Незабываемое чувство, когда мяч влетает в ворота. Ради этого стоит жить, ради этого стоит играть в футбол. Счастье захлестнуло меня с головой, и забыв обо всем, я купался в этом чувстве, как в бассейне с шампанским, в котором плавает клубника. И в какой-то момент, повернувшись лицом к одной из трибун, я заметил Макса. Тот стоял сразу за барьером, и, сунув руки в карманы куртки, смотрел игру, а может и не смотрел. Лицо его было мрачно сосредоточенным, взгляд блуждал, а губы кривились в недоброй ухмылке. «Что-то случилось, твою мать», — подумал я. Глава 7. Чтобы дождаться сигнала судьи к окончанию первого тайма, понадобилось просто нечеловеческое терпение. И главное, я не мог пустить игру на самотек, не мог отвлечься ни на секунду, чтобы бросить хотя бы еще один взгляд на Макса. Я просто сгорал от тревоги. Что, бляха медная, могло случиться за какие-то 45 минут? Перед матчем мы с ним виделись, он пожелал удачи, сказал пару теплых слов игрокам, явился в раздевалку, нагруженный коробками с пиццей, чем сразу поднял свой личный рейтинг почти до небес. Я не стал спорить, хотя жрать перед игрой – последнее дело, но по паре жалких кусочков на нос, особенно на такой, как у Руперта или Гефеста, хрен с ним, Макс хотел как лучше, и что могло с тех пор приключиться, без его знает. Тайм доиграли без происшествий, почти. На 44-й минуте скрулы предприняли отчаянную атаку, собравшись в мощный кулак, пробились к нашим воротам и, ничего, мяч проявил характер. Злобно оскалившись и рыча, он закрутился винтом и с такой силой врезался в штангу, что гул пошел по всему полю. Я недобро усмехнулся. Мяч, тоже игрок. Эту простую истину я вдалбливал своим ребятам целый месяц. Познакомил их со всеми мячами, которые были в нашем загоне. Мы вместе давали им клички. Вместе кормили, вместе расчесывали их длинную, похожую на пух одуванчика, шерсть. Но это лирика. Главной целью было, чтобы ребята поняли. Мяч – живое существо. У него есть душа, а также норов племенного жеребца и характер трехлетней девочки. Просто так, на кривой козе, к мячу не подъедешь. Когда начинается игра, на знакомство с мячом уже нет времени, так же, как и на знакомство с игроками соперников. Но можно выразить свое уважение, показать, что играть вместе – это честь. Мячи это ценят, так же, как и другие игроки. Наконец прозвучал мучительно ожидаемый свисток. Марк Тиберий поднял обе руки и скрестил их над головой. Дополнительного времени он назначать не стал, так что команды поспешно покинули поле, через разные выходы. «Всем отдыхать», — сказал я, нетерпеливо подпрыгивая на месте. Боялся, что паршивец смоется, и я так ничего и не узнаю. Тренер Одиссей расскажет дальнейшую стратегию. Я буду через пару минут. Я помчался через поле. Макс стоял на другой стороне, и мне потребовалось секунд 50, чтобы преодолеть его по кратчайшей прямой. Хряпс. Где-то посередине нога угодила в яму. Надо придумать какие-то бахилы на копыта минотавром, мельком подумал я. Ни один газон их не выдерживает, кроме железного. Поднимаясь, я вдруг почувствовал, что колено как-то подозрительно хрустит. А, хрен с ним, сейчас пройдет. И я снова побежал. Тренер, нам надо поговорить. На кромке поля стоял Лафтандил. Ты будешь сидеть на скамейке, Ави, прорычал я, пытаясь заглянуть ему за спину, где, предположительно, мелькал затылок Макса. Я не об этом, он заступил мне путь. Я врезался в ангела, колено хрустнуло второй раз. Сука, сука твою мать, я хочу поговорить о Лилит. Я сделал глубокий, до самых помидор, вдох. Он ее парень, напомнил я себе, и тоже переживает. Мы с Максом пытаемся ее освободить, сказал я, и если ты меня пропустишь, то, хочу сделать заявление. Я не имею к этой ведьме никакого отношения, быстро сказал ангел. Если она виновата, я здесь ни при чем. Если меня спросит, буду все отрицать. Что отрицать? Я сузил глаза. «Ты что-то знаешь?» «Нет, я ничего не знаю». Автандил сделал каменное лицо и вылупил свои голубые глаза. «И я ничего не видел. С мадмуазель Орловской я ничего общего не имею. С поросенком Фунтиком я не знаком. Мне очень хотелось сплюнуть, убрать вкус горечи с языка, но я не стал». «Что-что?» – переспросил Автандил. «Чеши в раздевалку». Обогнув ангела, я попытался найти взглядом Макса. Бляха медная, он успел слинять. Второй тайм скрулы начали агрессивно и напористо, твердо решив закатать нам хотя бы один гол. «Игра на вылет», — напомнил я себе, — «ничьей не будет в любом случае». «Правила не запрещают игрокам влезать на плечи друг друга?» — спросил Одиссей еще во время перерыва. «Сначала я не понял, о чем это он. Мысли были заняты Максом. Какого хрена он стоял там, у кромки поля, как тополь на плющихе? Может, у него живот болел, а я маюсь?» Горгонит терпеливо ждал. Сообразив, что вопрос адресован мне, я посмотрел на Одиссея более осмысленно. Тот указал взглядом на Шаддама, второго из Минотавров. «Я почему спрашиваю?» Начал Одиссей, по словам того же Макса, военный гений. «Нельзя ли, чтобы Тарара влез ему на плечи? Нахрена, чтобы компенсировать разницу в росте? Конечно, медленно, как маленькому», пояснил Одиссей. «Скрулы – очень высокие ребята, и когда они ставят защиту, маленькому троглодиту сквозь нее нипочем не прорваться. Ну, у нас есть Гефест, травма голеностопа, на тренировке. После первого тайма нога распухла так, что не помещается в бутсу. Черт!» Я бросил свирепый взгляд в сторону Автандила и Фархада, и не увидел обоих. «Андромеда, Лола, Ахиллес!» Одиссей потряс своим роскошным конским хвостом. «Я хочу, чтобы это была скрытая атака, тренер, смекаешь, то есть до меня начало доходить. Все знакомы с репутацией Минотавров. Шаддам бежит к воротам, и его блокируют. Но Тарара, спрыгнув с его загривка, перехватывает мячи. Одиссей обрадовался моей сообразительности так, словно увидел проблеск солнца после столетия тьмы. Осталась незаметная, просто-таки крошечная проблемка. Тренер, стараясь быть не слишком ядовитым, сказал я, уговорить Минотавра стать скаковой лошадью. «Это как раз не проблема, тренер», — улыбнулся Одиссей. «Во время одной военной кампании я воевал с его отцом, Хусейном. А это значит, что в данных обстоятельствах я Шаддаму, как отец. А в их минотаврской культуре есть обычай никогда не противоречить воле предка. Супер, охренительно, а чешуять не встать. Но есть и другая проблемка. Тарара до смерти боится минотавров. И уговорить его, твоя задача, тренер». Шаддам, получив жесткое внушение от Одиссея, вел себя на поле, как пушистый котенок с рогами. С троглодитом было сложнее. Он не отказался выполнить трюк, слово тренера для него закон. Но так трясся, что я уже хотел отказаться от этой бредовой затеи, хотя она мне и нравилась. Положение спас Уриэль, как всегда. «Представляешь, сколько всего интересного ты увидишь с такой высоты?» — спросил он троглодита с подкупающей улыбкой. «А за рога очень удобно держаться. Так говоришь, словно сам когда-то пробовал», — буркнул недовольной ролью тягловой скотины Шаддам. «И чего я только в своей жизни не пробовал?» — мечтательно закатил глаза Уриэль и подмигнул Минотавру. Ребята заржали, обстановка разрядилась. Тактический ход Одиссея сработал, как по маслу. 2-0. Скрулы просто озверели. Это чувствовалось потому, как изменилась их игра. Рептилоиды больше не хотели быть нежными. Они носились по полю, как обтянутые акульей шкурой чугунные ядра. Один случайно задел меня, кожу на предплечье содрало до крови. Я бросил взгляд на скамейку. Автандил, Лолита, Фархад сидели, как приклеенные, в своих унизительно-оранжевых распашонках запасных игроков. Пускай сидят. Отвернувшись, я стал высматривать мяч. Расстояния были ого-го, так что рыжую лохматую комету реально приходилось искать глазами. Хотя трава и была традиционно зеленая, и он не сливался с газоном, как на нашем стадионе. Время от времени, когда позволяли обстоятельства, я бросал взгляд на трибуны, высматривал Макса. Но в основном мне приходилось тусоваться в центре, и опять же, расстояние. Игра на таком громадном поле диктовала свои правила. Футболисты казались муравьями посреди бескрайнего моря травы. Скрулы рассекали это море, как разбойничьи галеры в поисках мирных ловцов жемчуга. Вот они начали атаку. Построившись клином и спрятав мяч где-то в середине, они понеслись на наши ворота. «Слишком рано начали», — оценил я. «Если бы они собрали такой клин попозже, почти у самой штрафной, был бы эффект неожиданности. А так, наперерез скрулом рванули Ахиллес и Андромеда, Они почти достали центрального нападающего, когда в них врезался второй клин скрулов. Вот это была неожиданность. Вот это я называю хорошей тактикой. Все наше внимание было приковано к первому клину, и ребята просто не ожидали, что скрулы применят тот же прием. Он сработал. Оттеснив горгонит, скрулы таки прорвались к нашим воротам и закатали гол. Силантий ничего не мог сделать, мяч забили мастерски, в девяточку. 2-1. За первой атакой сразу последовала вторая, и мяч снова влетел в ворота. Игрок, который забил гол, оскалил громадную пасть и заревел. Остальные рептилоиды его поддержали. Они скакали вокруг, как дикие каннибалы, не хватало костра в центре и привязанной к столбу фигурки пленника. 2-2. Все вернулось на круги своя. До конца матча осталось 10 минут. И если мы проиграем, нас тут же вышибут в Сан-Инферно, и я даже не буду знать, как продвигается расследование. После такого успеха скрулы оживились. Было чувство, что только сейчас они и начали играть по-настоящему, а до этого момента разминались. Плохи наши дела. Переглянувшись с Рупертом, я неспешной трусцой побежал к центру поля, оттуда удобнее начинать атаку. Дракон прикрывал меня слева, Зебрина – справа. Мяч был у Фомы, медлительного и неспешного дендроида, с его ногами, похожими на корни дерева, с множеством рук, веточек и лицом, только угадывающимся в складках коричневой дубленой коры. Пытаться отобрать мяч у дендроида – это все равно, что сражаться с целым лесом. И в нужный момент он длинным пасом перекинул мяч Зебрине. Она отправила его мне, а я, убедившись, что Руперт вышел на позицию, приготовился пасануть ему. Я уже размахнулся, и даже почувствовал, как носок бутсы касается пухлого бока мяча, когда неведомый вихрь сбил меня с ног. Я словно попал в чеснокодавилку. Был уверен, еще чуток, и сок из меня забрызжет, как миленький. Самое паршивое, что я не видел, сумел Руперт принять пас или нет. Вопли болельщиков подсказкой не служили. Орать они могли и в том, и в ином случае. Наконец с меня стащили неимоверную тяжесть защитника скрулов, здоровенного, как аллигатор, и тяжелого, как рулон рубероида. Я попытался встать, колено хрустнуло, и даже как будто прогнулось в другую сторону. Сука твою мать, так, спокуха, хрящ, надо его аккуратненько выпрямить, теперь попытаться наступить. Бля, я ямба пластилиновая, капец. Тренер, вы в порядке? Горгонит из команды сынов. Все норм, Гектор. Руперт забил? Нет, тренер. Их голкипер поймал мяч. Вы сможете играть, тренер? Да вы не можете даже идти, тренер. Эй, кто-нибудь, целителя на поле. Красная карточка, красная карточка. Неспешно и очень важно ко мне подошел арбитр. Впервые я видел князя драконьего двора так близко. Нарушение не засчитано, объявил Марк Тиберий. Он налетел на тебя до того, как твоя нога коснулась мяча. Я чувствовал его своей бутсой, буркнул я, прекрасно зная, что спорить, себя не уважать. Судьи все одинаковы, будь то дракон или Ваня Тараскин из Ижевска. Подозреваю, что вместе с сертификатом арбитра им делают специальную прививку, после которой они становятся особенно толстокожими, да еще и слепыми на оба глаза. Я этого не видел, князь самодовольно задрал подбородок. А, что я только что говорил, вам требуется замена? Спросил Марк Тиберий таким тоном, словно я не сломал колено, а порезал палец бумагой. Я скрипнул зубами. До кромки поля я еще дойду. Да, я повернулся к скамейке. Несколько горгонит из запасных разминались. Красавчик Одиссей просек фишку. Осталось выбрать, кого выставить вместо себя. Номер 7, сказал я князю. Медуза Горгона. Если мы не успеем забить, нас ждет пенальти. Лола в этом случае пригодится. До конца матча 4 минуты. Кое-как дохромал я до кромки поля, но сам не позволю больше утаскивать себя на носилках. Господину угодны услуги целителя? Рядом со мной возник тощий старец. Глаза у него были словно высушенные устрицы, а кожа на лице больше напоминала фольгу, которую хорошенько скомкали, а потом небрежно разгладили. В зависимости от травмы, это вам обойдется от 10 до 100 золотых. Надеюсь, он говорил не о золотых максах. Я подумаю. Спасибо, что спросили. Господину стоит принять мои услуги, церемонно напирал старец. Травма имеет опасный характер. Слушай, давай не сейчас, а? Я был вежлив, насколько мог. Мне надо закончить игру. Целитель высокомерно задрал седую бороденку и удалился. А я, устроившись прямо у кромки поля на раскладном стуле, не отрывал взгляда от ребят. Гоол. Я вскочил. Не понимаю, как так вышло. Когда они успели, скрулы закатали нам еще один мяч. А ведь только что все было поправимо. 2-3. Нас обошли. Пенальти больше не светит и скоро мы поедем домой. До конца матча осталось 3 минуты. Все бесполезно. Поле такое огромное, что до ворот скрулов ребята бежать будут дольше. Бляха медная, мне же ничего не видно. Все происходит так далеко. Все равно, если б матч шел на другой планете, надо влезть на несколько ступенек. Да я на плечи Минотавра готов влезть, только бы лучше видеть. Пока я ковылял по ступенькам, очень высоким и широким, словно по ним должна ходить лошадь, за спиной раздался свисток. Трибуны всколыхнулись, я поспешно оглянулся и чуть не упал. Почувствовав руку на предплечье, с удивлением заметил, что она покрыта жестким коричневым ворсом. «Минотавр Фархад, что там случилось?» – спросил я вместо того, чтобы поблагодарить его за помощь. «Угловой», – ответил вместо Фархада один из новых ангелов, Гавриил. «Было нарушение и князь назначил угловой». «Кому?» – заорал я, и вновь чуть не упал, уже сам схватившись за протянутую руку. «Кто допустил нарушение? И кто будет бить угловой?» «Лола», — ответил Фархад. «Срань, Лола будет бить угловой». Я выдохнул. «Значит, нарушение допустили не мы, и есть шанс». Я смотрел, как крошечная с такого расстояния фигурка Горгониды устанавливает мяч перед собой, в дальнем углу поля, как она делает быстрый, почти незаметный взмах ногой, и... «Гоаул, сука твою мать!» Я не заметил, что прыгаю на одной ноге. «Сука твою мать!» Лола так ловко закрутила мяч, что он, полетев по дуге, залетел примехонько в восьмерку. 3-3. «Пока на поле царит сумятица, у нас есть пара минут». Я нашел глазами Одиссея. Тот, как настоящий взаправдошний тренер, не покидал кромки поля. «Уважуха! Солдаты любят видеть своего полководца». Взмахнув рукой, я подозвал его к себе. «Сейчас начнутся пенальти», — сказал я Горгониду. «Бить будут по очереди, до первого промаха. Кого ты предлагаешь?» «Автандила», — не задумываясь, — сказал Одиссей. Ангел, услышав свое имя, самодовольно усмехнулся. «Забудь», — сказал я, — «я его не выпущу». Одиссей прищурился. «Ты хочешь победить или хочешь отомстить?» — спросил он. «Срань, Автандил, разминайся. Кого еще?» «Фархада». «Срань, и срань еще два раза». «Фархад, да, тренер». «Я понял. Голкипер может забивать?» — спросил Одиссей. «У Силантия отличный удар. У Мефодия не хуже», — упрямо сказал я. «И Лола». Одиссей кивнул. «Я и сам хотел ее предложить, но подумал, что это будет неэтично. С хрена ли, она, моя девушка». И вот тут я чуть не подавился. «Лола и Одиссей, а впрочем, она, лучший центрфорвард», — сказал я, чтобы скрыть смущение. «Так что действуй». Раздался свисток судьи. «Я совсем забыл, что до конца матча осталось 30 секунд, и их надо доиграть». Скрулы пытались сделать все для того, чтобы не допустить серии пенальти. И когда до этого все-таки дошло, я понял, почему. Рептилоиды не могли попасть по мячу. Их форвард вышел к штрафной, разбежался и благополучно промазал. Нет, во время игры, когда мяч находился в движении, все было путем. Но когда он лежал неподвижно, на 11-метровой отметке, я криво усмехнулся. Наши земные змеи тоже не видят неподвижную добычу. Стоит мышке замереть, и все. Мяч, который забил Автандил, решил дело. 4-3. Мы победили. Задницы навсегда. Скандировали ребята. А 20 с лишним глоток, это довольно мощный хор. Задницы как звезда. Задницы никогда не сдаются. Задницы ни под кого не прогнутся. Спускаясь по ступенькам, чтобы пройти в раздевалку, я гадал, где бы раздобыть костыль. Поздравляю с победой, Макс, твою мать, я чуть его не прибил. Где ты шляешься? Что случилось? В смысле, было видно, что паршивец притворяется. Вид у него был расхристанный, словно недавно, минут 5 назад, он опять сцепился с Автандилом. Я бросил взгляд на костяшки его пальцев. Да нет, целые. Значит, тут что-то другое. Я немножко подышал. Ты мне невинную девственницу не валяй, ласково сказал я ему в лицо. Я видел, с какой рожей ты стоял у кромки. В гроб охотнее кладут. Что случилось, бляха медная? Глава 8. Привет-привет, мой постоянный и регулярный подписчик. С тобой снова я, твой любимый спортивный обозреватель. Сиди читай. Сначала о главном. Устроился я хорошо. Живу в приюте для бездомных животных. Там у меня своя подстилка и даже персональная миска. Кормит вовремя, не дует, и спать можно не ложиться допоздна. Одна неприятность. Всякий раз, чтобы написать репортаж, приходится выбираться из клетки, открывая хитроумный замок. Тут пригодились навыки, почерпнутые мною еще в аду, в ведомстве незабвенной госпожи Эришки Галь. Она, то есть богиня смерти, всегда говорила: «Хороший демон сумеет выбраться из любой задницы, в которую его запихают», и прилагала к самому процессу запихивания немало усилий, чтобы мы учились выбираться. Так что с этим проблем нет. Самоотверженно выбираюсь, отправляюсь на стадион и пишу статью, выдам замуж или избавлюсь каким другим способом от двоюродной сестрицы, старая девы, свалилась на мою голову и теперь проедает плешь. Предложения принимаются любые, даже самые разнузданные. Готов приплатить, в разумных пределах, обращаться по адресу: площадь великом ученика М. Де Сада, особняк купца Туччи. С собой иметь крепкий мишек или цепь с намордником. Место на трибуне, выделенной для фанатов из Сан-Инферно, попалось удобное, с хорошим обзором. Ну, не на самой трибуне, конечно, а чуток повыше, под самым куполом. Там меня никто не видит, а я вижу все. И поэтому могу представить тебе, мой терпеливый читатель, подробный, непредвзятый и очень горячий отчет. Всего в играх принимают участие 16 команд. Первый тур уже начался, и команду скрулов, а также триплов, успели проводить на выход. Первые проиграли по пенальти задницам, с окончательным счетом 4-3, вторые – октопоидам, с разгромным счетом 6-0. На что эти триплы вообще надеялись, один Люцифер знает, но он нам не скажет, потому что лень. Так что пока, мой искренне заинтересованный читатель, у нас все хорошо. Задницы, а точнее, сыны задницы, как теперь называется наша любимая команда, прошли первый тур и могут спокойно ожидать четвертьфинала. Больше пока писать не о чем, так что поспешу в приют. Там сегодня дают похлебку из курвицы, с пунчиками и хреновым сиропом, как бы все без меня не выжрали. Лилит посадили в башню голода, наконец сказал Макс. Башня голода, ассоциации были нехорошие. Это я виноват, Макс обхватил голову руками и забегал вокруг меня по широкому каменному коридору. Я разозлил уховертку, влез на ее территорию, и она решила действовать на опережение. Во-первых, поймав Макса за плечи, я хорошенько его встряхнул. Это мы виноваты, ты и я. А во-вторых, что, нахрен, такое это башня голода? Он смотрел на меня круглыми глазами, на дне которых плескалась паника. «Дыши», — приказал я, положил одну ладонь ему на грудь, вторую на живот, и начал по очереди нажимать. Вдох, выдох, еще раз, и еще. Полегчало, молоток, теперь говори, где ты этому научился? На йоге, буркнул я, почему-то смутившись. Когда маялся с ногой, хирург посоветовал: йоги говорят, любую ситуацию можно продышать. Круто, давай еще, заткнись, и говори, что такое эта башня. Так заткнуться, или говорить? Я сумрачно на него посмотрел, и Макс, глубоко вздохнув, кивнул. Башня голода, это капец. Последнее пристанище для узника. Оттуда нет выхода. Теперь уже мне было необходимо подышать. Но почему? Я немного успокоился. Уховертка что-то узнала, получила новые доказательства. Почему она решила все так быстро и так радикально? Как по мне, башня голода, это уже слишком. В конце концов, не такое уж и преступление, чего-то там стибрить. Это ж не убийство, не измена родине. На нее тоже давит, вздохнул Макс. Если она не отыщет виновного, сама окажется в этой башне, сечешь, то есть все как всегда, ища выход накопившейся злости. Я пнул стену. Колено хрустнуло еще раз, и я чуть не взвыл. Главное, отыскать козла отпущения, чтобы прикрыть свой зад. Если я не найду жезл, Макс судорожно вздохнул. Лилит сгниет в башне, и всем будет пофиг, кто украл его на самом деле. И тут у меня забрезжила надежда. Если этот хренов жезл для них очень важен, сколько она может там продержаться? Спросил я, теоретически. Макс пожал плечами. Теоретически, несколько дней. Она, ведьма, напомнил я, может применить свои способности. Башня предназначена для содержания драконов, пояснил Макс. Она блокирует любую магию, то есть полететь туда и похитить Лилит. Не получится, Макс покачал головой. Как только я попаду в блокирующее поле, сразу превращусь в человека, и, он показал рукой, как пикирует. Ладно, оставим это на крайний случай, согласился я, а пока, давай попробуем найти жезл. Если он будет у тебя, я смогу диктовать условия, Макс хищно улыбнулся. Я уже об этом думал, точно, отыщем эту хреновину, и дедуля у меня попляшет. Я посмотрел на него с сомнением. Что не так-то? Удивился Макс. Как по мне, хороший план. А ты не боишься? Спросил я. Ну, пойти против деда и все такое. Он же, князь, типа, государство, это он. Попрешь против системы? Макс усмехнулся. На щеках его выступили красные пятна, кадык нервно дернулся. Стало видно, что брился он в торопях, и даже не успел толком умыться, за левым ухом засохла пена. «Вся моя жизнь – это борьба с системой», – сдавленным голосом сказал он. «У меня черный пояс в этом спорте. Я забыл обо всем, кроме одного. Как вытащить Лилит? Пофиг, что из башни нет выхода. Я его, кровь из носа, найду. Ребята, игры, все поблекло, побледнело перед этой титанической задачей. Если б мы были на земле, я бы так не температурил. Там все ясно, за какие ниточки надо дернуть, кому дать на лапу. Здесь все чужое. Драконы, мать их за ногу. Иногда они казались почти людьми, но потом отчебучивали такое, что я сразу вспоминал. Не, бляха медная, это рептилии. Холоднокровные, древние, как какашки мамонта, и такие же равнодушные. Что происходит? В коридор, где мы разговаривали с Максом, вышел Одиссей. Из-за дверей раздевалки доносился веселый галдеж, то и дело прерываемый здоровым жеребячьим ржачим и топотом. Ребята праздновали. На душе потеплело. На секунду. Когда следующий матч? Спросил я Горгонида. Тот наморщил лоб. Не понравилось, что его вопрос проигнорировали. Но потом сказал. На следующей неделе. Должны сыграть оставшиеся 12 команд. А потом начнется второй тур. Отлично. На такую удачу я даже не рассчитывал. Судя по плотному графику тренировок, драконы должны устраивать по меньшей мере 3 матча в сутки. Они будут тянуть время, напомнил Макс, и, посмотрев на меня, стукнул себя по носу. Ну да, то, что жезл пропал, государственная тайна, и посвящать в нее посторонних. Макс и так уже прокололся, рассказав мне. Одиссей оценил наши переглядывания. Извини, сказал ему Макс, я просто не могу. Это связано с освобождением Лилит? Спросил Горгонит. Мы с Максом синхронно кивнули. Мне этого достаточно. Делайте, что должно, и будь, что будет. Одиссей скрылся в раздевалке. Мавр сделал свое дело, пробормотал Макс, глядя на закрытую дверь. Мавр может уходить, и надо выпить, неожиданно сказал он, когда мы двинули прочь от раздевалок. Иди убежать, чтобы навалять уховертки, мы отринули по обоюдному согласию. Во-первых, она дама, а во-вторых, кто кому еще наваляет. Надо отыскать этого Алексея Орловского, сказал я. Может, он что-то знает. Макс остановился, внимательно посмотрел на меня. То есть, ты не исключаешь, что версия уховертки насчет деда Лилит, он не договорил. Я поморщился. Нога донимала все сильнее, и я просто не представлял, как она поведет себя дальше. Я не знаю, пришлось ответить честно. У меня было время подумать, и я прерывисто вдохнул. Да, я не исключаю, что все так и было. Но ты все равно хочешь помочь Лилит, уточнил Макс. Я бросил на него косой взгляд. А ты нет? Он на это усмехнулся. Даже если все так, и она помогла деду украсть артефакт, башня голода, это же сткач, сказал Макс. В этом уховертка кругом не права. Так что, я по-любому в деле. Почему ты хромаешь? Вдруг спросил он. Не твое дело. Опять колено сломал, прокурорским тоном обвинил Макс. Иди в жопу. А ты, к целителю. На поле должен быть штатный целитель. Почему он тебя не подлатал? Я только фыркнул. Не говорит же ему, что старик за починку хотел денег, а у меня их просто-напросто нет. В Сан-Инферно мои бытовые проблемы решал Кунг Паа. Туалетная бумага, бритва, одеколон, вся такая хрень. Лилит занималась одеждой и жильем. Мне просто не нужны были деньги, некуда тратить. Я и не парился. И когда отправлялся на Благор, даже мысли не шевельнулось о том, чтобы взять немного налички. Слушай, Макс нетерпеливо подпрыгивал на месте, совсем как мяч, который хочет поиграть. Если ты будешь тащиться, как черепаха, Лилит скорее окочурится. Я знаю, сам попадал в подобную ловушку. Она, по его лицу пробежала судорога. Башня вытягивает все силы, ты впадаешь в апатию, все время хочется спать, и в конечном итоге тебе становится пофиг. И как ты выбрался, не говоря уж о том, как ты туда попал, подумал я про себя. Ну, тебе не понравится, я переживу. Макс вздохнул, а потом сказал, словно прыгнул в прорубь. Мне помог один мой друг. Мы взорвали стену и спрыгнули. С башни, мрачно уточнил я. Ох, не нравится мне все это. Ну да, там было километра 2 до земли, вокруг ледяные пики. Но как видишь, все обошлось. А я подумал, может он поэтому такой нервный, что все время влипает в какую-нибудь хрень. Если с завидной регулярностью прыгать с каких-нибудь башен, свихнешься. Или разобьешься нахрен, третьего не дано. А кроме того, башня ведь не зря носит такое название, продолжил донимать Макс. Там вообще нет еды, и воды нет, только если дождь. Но мне кажется, это лишь продлит агонию, не лучше ли сразу? Да заткнешься ты в конце концов, Макс икнул. Извини, сказал он, мне правда надо выпить. Словесное недержание, сечешь, я просто не могу молчать, когда нервничаю, но если выпью. Ладно, я остановился и незаметно привалился к стене. Фух, кажется, чуток полегче. Просто иногда нужно давать колену отдых, и все будет путем. Ладно, бухни, если без этого не можешь. Макс закатил глаза. Бухло для начала надо раздобыть, рассудительно сказал он. Все, что было у меня с собой, я уже выпил. А здесь, на Благоре, представляешь, сухой закон. Дедуля, ярый поборник трезвого образа жизни, и кроме драконьей крови ничего не пьет. То есть, он еще и вампир, уточнил я с опаской. Час от часу не легче. Да нет, драконья кровь, это винишко такое, улыбнулся Макс. Но во-первых, для меня оно слишком слабое, ты же понимаешь, я алкоголик со стажем. А во-вторых, он махнул рукой. В общем, просто так его лучше не пить, особенно в растрепанных чувствах, что усиливает симптомы. Нет, Макс чуток помолчал, скорее усиливает смертность. Я ничего не понял, но на всякий случай согласился. Ладно, какой у тебя план? У всякого алкоголика есть план. Это говорю вам я, алкаш с таким стажем, что Максу до него, как до задницы раком. Так вот, преступник, попадая в незнакомый дом, сразу вычисляет пути отхода. А алкоголик, где стоит выпивка? План простой, быстро сказал Макс. Смотаться в Сан-Инферно и хорошенько заправиться. Заодно узнаем, где можно найти Алексея Орловского, добавил он. Я кивнул. Может, здравое зерно в его черепушке и есть. Сан-Инферно – это большая фабрика слухов. Наверняка, там уже знают, что у драконов украли жезл, а также кто это сделал и кому его продал. Поехали, отлепившись от стены, я встал прямо. Только давай без движухи. Прыгать с башни я как-то не в настроении. Далась тебе эта башня, буркнул Макс, проводя рукой по воздуху. Ты же видел, я прекрасно обхожусь без прыжков. И, спросил я через какое-то время, ничего не понимаю, нахмурившись, Макс еще раз рубанул воздух ладонью, а потом еще раз и еще. Что, мастер, не выходит каменный цветок? К нам приближалась уховертка. В угольно-черном военном кителе, с золочеными погонами и аксельбантами, с золотыми, обернутыми вокруг головы косами, она выглядела так, что я непроизвольно принял боевую стойку. Макс тоже. Ух ты, баронесса улыбнулась, облизав губы раздвоенным язычком. Девушке всегда приятно знать, что ее ценит. Девушкой ты была еще тогда, когда мой дедуля под стол пешком ходил, буркнул Макс. Порталы, твоих рук дело, а что с ними? Уховертка сделала притворно обеспокоенное лицо. Не работают, рявкнул Макс. Магия порталов отключилась напрочь. И я думаю, что это ты. Постой, я подошел к Максу поближе и сказал тихо, как только мог. Так ведь жезл для этого был и нужен, чтобы закрывать порталы. Разве нет? Уховертка мстительно улыбнулась. Конечно, она все слышала. Жезл, мой дорогой котенок, нужен для, так сказать, ювелирной работы. Тонкая настройка червоточин, расчет координат, все в таком духе. Но на каждый меч всегда найдется и свой щит, самодовольно добавила она. Вы опустили железный занавес, Макс побледнел. Пока жезл не будет найден, веско сказала уховертка, никто не покинет Благор и не унесет жезл. Вообще-то, надо было это сделать сразу, сказал я. Надо было перекрывать границы, как только вы обнаружили пропажу. А сейчас поздно пить боржоми. Вор, скорее всего, уже далеко. Воровка, поправила уховертка, сидит в башне голода. И это вынудит ее сообщников действовать. Они запаникуют, начнут совершать ошибки. И мы найдем жезл. Если его уже не вывезли с Благора, гнул я. Разве что, мне пришла в голову новая мысль. Вы уверены, что хреновина еще здесь? Вы знаете, вскричал Макс. Каким-то образом вы знаете, что жезл все еще здесь. Уховертка злобно прищурилась, а потом улыбнулась с таким превосходством, что в красивом лице ее появилось что-то верблюжье. «Ничего мы не знаем», — призналась она. «Зря князь поручил поиски такому паршивцу, как ты, эй, Макс возмущенно надулся, ты говоришь с паршивцем королевских кровей, простите, ваше высочество, баронесса изобразила издевательский поклон, такое больше не повторится, я всего лишь старый солдат, и не знаешь слов любви, перебил ее Макс, слишком заработалась, завершила речь баронесса, простите даме крохотную оплошность, Макс закатил глаза, то есть вы не уверены, что жезл украла Лилит, уточнил я, и твой акт против нее был вызван простым упрямством. Она пожала плечами. Ну, по крайней мере, я знаю, что эта ведьма дорога вам обоим, сказала уховертка. И у вас осталось не так уж много времени, чтобы отыскать жезл. Часики тикают. Тик-так, тик-так, если из башни нет выхода, медленно процедил я, то не все ли равно, от ваших действий зависит, умрет ведьма медленно и мучительно, по-моему. Эти слова доставили ей наслаждение, или быстро и относительно безболезненно. Меня прямо морозом продрало, когда она почти дословно повторила то, что говорил Макс. «А если она не виновата?» – спросил Макс. «Если, найдя жезл, мы отыщем истинного преступника, мне это без разницы», – баронесса пожала золотыми погонами. «В конце концов, одной ведьмой больше, одной меньше. Будь прагматичнее, Макси, ты же принц». Макс разозлился, не ожидал от тебя, сказал он, нет, я знал, что ты, маньячка, но думал, это касается только секса, ты, не воин, добавил я, у тебя нет чести, уховертка побледнела, губы превратились в тонкую ниточку, на шее проступили синие вены, вдруг я отчетливо увидел, насколько она стара, это выражалось не в морщинах или обвисшей коже, выражение глаз, она смотрела на нас с Максом, как каменный сфинкс смотрит на людишек, которые копошатся у его лап, щелкают телефонами, щебечут, но через секунду их не станет, а у сфинкса впереди, вечность. «Ты за это ответишь», – процедила баронесса, – «вызовешь меня на дуэль?» Я усмехнулся. «Хорошо, что она не заметила мою сломанную ногу. Пока не заметила. Вот еще», – к уховертке вернулся обычный апломб. «Ты, не аристократ. Я не дерусь с плебеями. Зато можешь с ними спать», – буркнул я. А вот Макси, ее глаза на мгновение вспыхнули. «С тобой бы я сразилась, принц, тогда вам придется умереть, баронесса», грустно и с каким-то сожалением ответил тот, «потому что я никогда не проигрываю». Она сузила глаза и посмотрела на нас так, словно еле сдерживается, чтобы не сболтнуть лишнего. «Тебе стоит взять принца Золотого в команду, тренер», наконец проговорила она, «и может быть, у вас тогда появятся шансы на успех». После этого она удалилась. Тонкая, прямая, надменная. «Кажись, мы с тобой только что приобрели врага на всю жизнь», — сказал я, глядя ей вслед. «Не бери в голову», — Макс усмехнулся. «Поверь, иметь врагов — это не слишком обременительно». «Согласен», — я тоже улыбнулся, по последнему обыкновению, одной половинкой рта. «Иметь друзей — куда больше гемор». После долгого стояния на месте нога затекла так, что я еле мог на нее наступить. «Срань, расстрельная команда. Знаешь, я тут подумал», — сказал Макс таким тоном, что я снова заподозрил неладное. «Я же так и не отдал тебе выигрыш». «Какой, нахрен, выигрыш? Ну что ты, Тим? Я поставил за тебя на Благой Ринг против Смаук». «Да, точно», — я кивнул без особого энтузиазма. «И сколько там?» «Не помню», — Макс потер лоб. «Килограмм 200-300. Как-то так, вдох, выдох. Килограмм чего? Газет, туалетной бумаги, драконьего дерьма, золота. Я потерял дар речи. Если хочешь, части я могу отдать тебе прямо сейчас», добавил он невинным тоном. Я почувствовал, что краснею. Он знает, что у меня нет ни копья, и понимает, что с такой ногой я ни на что не годен. Сбитый летчик. Опять. Но как-то раз я сказал, что если он попробует еще раз решить за меня, я сверну ему шею. «Спасибо», я чопорно пожал Максу руку, «буду благодарен, если ты подскажешь хорошего целителя». Заметано, он просиял своей прежней улыбкой, «только вот, лучшие целители, насколько я знаю, тусуются в Сан-Инферно, а туда мы попасть не можем», кивнул я, «на самом деле можем», упрямо закончил Макс, но только спрыгнув с башни, глава 9, и спокойно пошел дальше, паршивец, а я прирос к полу. Просто не мог двинуть ни одним мускулом. Думаю, если б кому-то пришло в голову развести костер под моими пятками, я и тогда не смог бы пошевелиться. Так и сгорел бы, к свиням собачьим. Заметив, что меня рядом нет, Макс остановился, а потом оглянулся, вопросительно подняв бровь. «Ты вот сейчас шутишь», — уточнил я без всякой надежды. «Какие уж тут шутки», – буркнул Макс. «Погнали. Девушка сама себя не спасет». Я не мог пошевелиться. Просто окаменел. «Тим, на тебя что, Горгона посмотрела?» – ядовито спросил Макс. «Или ты передумал?» «Нет», – сказал я, еле ворочая языком. «Да, хрен знает». «В смысле?» Макс вернулся назад и заглянул мне в лицо. «Тебе вдруг, внезапно, расхотелось спасать Лилит?» «Не знаю». Я начинал злиться. «А когда я злюсь, я начинаю орать». «Ладно, Тим, успокойся. Вдох, выдох, вдох. Иди в жопу. Ну кто она мне, в конце концов?» Внезапно я ощутил, что если опять не привалюсь к стене, точно грохнусь. «Ну баба, красивая, а у меня дочь». «Успокоился?» – осторожно спросил паршивец. Я тряхнул головой. «Вот у тебя есть дети, Макс, Люцифер миловал. Я почти уверен, во всяком случае, то есть нет». Ощущая спиной холодную твердость стены, я обрел немного уверенности. «Поэтому ты и бросаешься во все тяжкие». «А, вот ты об чем?» – сознанием дела кивнул Макс. «Знаешь, однажды, совсем недолго, я был королем целой страны, большой такой страны, с людьми и всем таким прочим. Я понял, понял. Ты это к чему?» «К тому, что это еще хуже, чем дети», — сказал он довольно резко. «Сечешь, ты в ответе не за одного человека, а за всех вообще». «Когда она родилась», — тихо сказал я, — «я вдруг понял, что больше себе не принадлежу, что вся моя жизнь, без остатка, будет посвящена ей». «Фу, Тим», — Макс поморщился, — «сколько пафоса. Попроще не мог, иди в жопу». «Да, так намного лучше, спасибо». Он прошелся туда-сюда мимо меня, заложив руки в карманы джинс. «Вот это я понимаю, коротко и по существу. А главное, никакого пафоса, никаких сантиментов». «Эй, ты куда?» Отлепившись от стены, я захромал по коридору, в сторону того балкона, на который мы случайно выскочили в прошлый раз. «Ну, надеюсь, что именно туда». «Так ты что?» Макс пристроился рядом. «Все-таки решил прыгать? Супер! Круто, круто, круто! Если мы разобьемся...» — буркнул я. «Я тебе голову оторву. Я так и понял. Утонешь, домой не приходи, и все в таком духе. Заткнись, а?» Выбравшись на балкон, я выругался. «Будь прокляты эти бабы, будь проклято это измерение, будь прокляты драконы, эти меркантильные крылатые ящерицы, будь проклят Макс со всеми его тараканами, и будь проклят я со своими дурацкими понятиями». Снаружи шел дождь. Нет, вру. Кто-то притащил громадный, размером с планету бассейн, и опрокинул его над балконом. Сначала я даже не понял, что это такое. Тонкая пленка силового поля поблескивала, как ртуть, за ее пределами ничего не было видно. И только когда снаружи сверкнула молния, нет, это не был обычный разряд, какой бывает при столкновении туч. Я не романтик, но сейчас мне пришло в голову единственное сравнение, способное передать всю силу этого безобразия. Гнев Божий. Посейдон, Зевс, или кто там у них обычно швыряется молниями, вышел из себя и обрушил свое недовольство на мир смертных. Хотя, какой, нахрен, Зевс? Так злиться может только баба. Когда я повернулся к Максу, чтобы сказать все, что думаю о его сраной затее, о сраной способности открывать порталы и его сраной тяге к смерти, вновь ударила молния. Она была ветвистая, как оленьи рога, и растянулась наполовину горизонта. Через секунду мы оглохли от грохота. Казалось, это не тучи сталкиваются меж собой где-то там, в поднебесье, а скалы, сойдя с места, устроили побоище, и лупят друг дружку по головам другими скалами. Макс подтащил меня к себе. «Надо прыгать», — заорал он прямо в ухо. «А как же силовое поле?» — проорал я в ответ. «Не знаю. И вот сейчас я обосрался по-настоящему». В глазах Макса светилась чистая, ничем не замутненная радость. Этот паршивец наслаждался. Ему, мать его за ногу, было по кайфу. Пахло озоном, мокрым камнем и холодным, давно остывшим пеплом. «Псих», — подумал я, — «хренов псих, да еще и алкоголик. И я должен ему доверить свою жизнь? Все просто очешуенно». Макс радостно указал на ливень за балконом. «Нелетная погода». Думаю, он имел в виду, что ни один дракон, в здравом уме и трезвой памяти, сейчас не высунет носа наружу. Надо отойти подальше и проткнуть поле с разбегу. Вновь, притянув меня к себе, крикнул Макс. «В конце концов, оно защищает от проникновений, а не...» «Да, бляха медная», — крикнул я в ответ. Я понял, как это ни странно, но немножко поорав, я успокоился. Во всяком случае, колотило меня уже не так сильно. «Если я разобьюсь, все просто закончится», — мелькнула мысль. «И знаете, что? Я ощутил облегчение. Ненадолго, всего на пару мгновений, но ощутил. «Давай!» — крикнул я, пока я не передумал. Вытащив из джинс ремень, Макс щелкнул им по воздуху, а потом протянул мне. «Надо связать руки», — сказал он обычным голосом, и я понял его слова только по губам. «Ты совсем двинутый, я даже отошел подальше. Хочешь, чтоб жизнь уж совсем медом не казалась?» «Нет», — он улыбнулся безумной улыбкой маньяка. «Это для твоей безопасности, Тим. Боюсь, что в таком аду я просто тебя не удержу. Давай, мотай, нахрен, покрепче». Я затянул ремень на своем запястье. «Макс, мой единственный шанс выбраться из этого дерьма живым, и пускай он будет поближе». «Лилит прыгала с башни», — сказал я вслух. «Прыгала, и осталась жива, жива». На мгновение перед глазами появилась картина. Ведьма, привязанная к столбу на вершине скалы. Вокруг хлещет ливень, и вдруг, неожиданно, в столб ударяет молния. «Поехали!» — крикнул я, вставая так, чтобы оттолкнуться здоровой ногой. Наши запястья были крепко стянуты кожаным ремнем, лица устремлены в пропасть, а ноги уже приготовились оттолкнуться, когда на балкон выскочил отряд баб в черной с золотым форме. «Максимилиан Золотов!» — крикнула та, что была ближе. «Вы обвиняетесь в...» Мы не стали слушать, в чем там его обвиняют. Мягко оттолкнувшись, побежали к краю скалы. Силовое поле прошли, как пленку мыльного пузыря. Краем глаза я видел, как из руки драконихи вырвалась огненная плеть и попыталась захлестнуть наши ноги, но сверху обрушился поток ледяной воды. Ветер засвистел в ушах, и я о ней забыл. Нападение это было мало похоже. Окруженные плотным потоком воды, мы словно бы тонули, только с очень большой скоростью, словно нами выстрелили из брандсбойта. Сообразив, что мне не хватает воздуха, я открыл рот, но в него тут же хлынула вода. На вкус она была, как грязный снег. Отплевавшись, я попытался рассмотреть хоть что-нибудь. Мы парили на огромной высоте, судя по тому, что до сих пор не расшиблись о землю. Впрочем, ни внизу, ни по бокам ничего не было, кроме сплошной стены из дождя. Земля могла появиться в любой момент. Макса я тоже не видел, только чувствовал, как натягивается ремень на запястье, и тихо радовался его, Максовой, предусмотрительности. «Прыгнем мы по отдельности, и меня точно пришлось бы сметать веничком на дне какого-нибудь ущелья. Только бы у него получилось, только бы у него получилось. Ненавижу зависеть от других». Рассматривая это, как прыжок веры, Тим, пришла запоздалая мысль. «Только вот вопрос. Веры во что? В Макса и его способности? В себя? Или в то, что дуракам все-таки везет?» Неожиданно все изменилось. Дождь прекратился, зато сделалось зверски холодно, а вокруг сгустилась кромешная, хоть глаз коли, тьма. «Получилось!» — раздался радостный вопль Макса. Я открыл портал, и в этот интригующий момент мы со всей дури хряпнулись во что-то мягкое, влажное и такое ледяное, что на ум сразу пришла большая чашка мороженого. Запах, правда, нисколько не соответствовал. Пахло болотом, тиной и еще чем-то мерзким, вроде тухлых яиц. Судя по температуре, сплюнув грязь, я смог встать на одно колено. Это ни хрена не Сан-Инферно. Вопрос: что, бляха медная, это такое? Кажется, я догадываюсь. Я почувствовал, как рука Макса дергает ремень на запястье. Почему-то, оказавшись в безвыходной ситуации, я всегда попадаю именно сюда. «На твоем месте, я бы не стал расстегивать ремень», — сказал я. И хотя рука до чертиков затекла, на мой взгляд, это был здравый совет. Вокруг все еще было темно, как в могиле, в очень холодной могиле, и мокрой. «Да, точно, хорошая мысль, Тим», — меня потянуло вверх, и чтобы не вывихнуть плечо, я кое-как взгромоздился на ноги. «Тютелька в тютельку», — радовался Макс. «Еще пара десятков метров, и мы с тобой стали бы очень плоскими. То, что мы упали в грязь и не разбились, жизни не облегчило. Я был облеплен тиной, на бороде подсыхала ледяная корка, а одежда превратилась в заскорузлый скрипучий гипс. Если мы в ближайшее время не согреемся, нам все равно хана», — напомнил я. «Так что, рано радуешься». «Ой, ну что ты такой нудный, я прямо видел, как он морщится». «Спокуха, бро, ща все будет. Ты перебросишь нас в Сан-Инферно?» Надежда в моем голосе ясно указывала на то, что я, бляха медная, соскучился по теплу. «Нет, нет, почему нет, мать твою? Я так понимаю, здесь никакого железного занавеса нет. Темно, как у единорога в жопе, доходчиво пояснил Макс. «Боюсь, что в такой обстановке я опять промахнусь, и тогда мы окажемся вообще хрен знает где. Можно подумать, сейчас мы на курорте», – буркнул я. Начав дрожать, я уже никак не мог остановиться, только и слушал, как стучат собственные зубы. «Помолчи», – попросил Макс. «Мне надо позвонить». Я заткнулся. «Если звонок поможет нам выбраться из этой ледяной грязевой жопы, я согласен молчать хоть до второго пришествия». «Кси!» – внезапно заорал Макс. «Сколько лет, сколько зим!» «Да, я тоже охрененно рад тебя слышать!» «Ага, угу! И тебя туда же!» «Да, помню, я помню!» «Смертная казнь? А как же?» «Нет, по-другому было никак, и мне нужна!» «Нет, моментально слинять я не могу!» «Да знаю я, знаю!» «Слушай, если ты быстренько выдернешь нас отсюда, никто и не заметит!» В воздухе перед нами закрутился сноп серебряных искр, расширился до круга метрового диаметра. Дернув меня за руку, Макс устремился к нему. «Быстрей!» – закричал он, пока она не передумала. «Ешкина канитель, опять портал!» – подумал я, и упал мордой во что-то пушистое и мягкое. «Если о тебе пронюхает барона Имацуи, тебе хана, Макс!» Голос был женским, довольно приятный тембр, но слишком много властных ноток, как на мой вкус. «И я рад тебя видеть, Кассандра!» Макс, поднявшись на колени, наконец-то расстегнул пряжку и снял ненавистный ремень. Я потер запястье. «Знакомься, Тимур, леди Шторм», и он ткнул пальцем в смутную темную фигуру прямо по курсу. Глаза были залеплены грязью и ледяной коркой, так что большего о фигуре я сказать не мог. «Кси, позволь представить тебе моего друга, тренера Тамерлана. Он тренирует нашу команду, сынов задницы, и...» «Что вы делаете на Лимбе?» — перебил властный голос. «Лимб, Лилит говорила, что она родом с Лимба. Может, в безумии Макса и есть рациональное зерно, где можно узнать о ее дедуле, как не здесь». Прочистив глаза рукавом олимпийки, я наконец-то смог оглядеться. Макс продолжал спорить с леди Шторм, высокой девахой в обтягивающем кожаном прикиде, с коротко стриженными темными волосами и красивым, хотя и чуток рисковатым лицом. «Простите за беспорядок», — поднявшись на ноги, я попытался отряхнуться от грязи. Она комками отваливалась и падала на белоснежный пушистый ковер, брызги долетали даже до кровати под белым, расшитым шелком покрывалом, и на другие предметы бабского обихода. Зеркало в большущей раме, какие-то подушечки, салфеточки, в общем, мутатень. Только теперь вся эта белая кружевная мутатень была изгвоздана в черной липкой жиже. «Да, Кси, прости за грязь», — автоматически повторил извинения Макс, и только после этого огляделся. Покрутил носом, словно не нравился запах. «Воняло, правда, большей частью от нас». «А ничего так у тебя», — протянул он с видом знатока, — «гламурненько, словно в бутылке с кефиром». Я дернул щекой в невольной улыбке, но тут же спохватился. Деваха нас все-таки спасла, так что смеяться над ее вкусами было по меньшей мере опрометчиво. «Отмывать, правда, затрахаешься», — продолжил Макс, брезгливо стряхивая прямо на ковер здоровенную нашлепку из грязи. «Но ничего, ты ведь леди Шторм, просто переедешь в другую спальню, и всего-то делов. Ты всегда был неблагодарным ублюдком, Макс», — четко выговорила деваха. «И я даже рада узнать, что ты ни капельки не изменился». Макс отвесил шутливый поклон, а потом пояснил для меня: «Все еще обижается, что я ее бросил», — и повернулся к девахе. «Кси, детка, нам бы помыться». «Да кто кого еще бросил?» — возмутилась деваха, но, глянув на меня, заткнулась. Наверное, решила не выносить ссор из избы. «Ванная там», — она указала подбородком на дверь в дальнем конце комнаты. «И если ты там насвинячишь так же, как и здесь...» «Да, да, ты набьешь из меня чучело», — Макс покаянно тряхнул чубом, вызвав новый фонтан черных брызг, и пошел в ванную. Я остался на месте. «Тим», — у самой двери обернулся Макс, — «тебе понравилась новая раскраска?» «Ванна», — я поморщился. «Никогда в жизни я не принимал ванны с мужиком», — выдавил я из себя, послав извиняющий взгляд девахе, этой Кассандре. «Ты можешь удивиться, тренер», — Макс открыл дверь и шагнул внутрь, — «но я тоже». Через полчаса мы с Максом, отогретые, чистые, с зачесанными назад влажными волосами, благоухающие незнакомой туалетной водой, сидели за столом в большом тронном зале. «А нам обязательно было натягивать эту хрень?» Я поерзал, пытаясь привыкнуть к ощущению тесноты в подмышках и в паху. «Спокуха, бро», — Макс покрутил шеей, вокруг которой была повязана черная бабочка. «В смокинге ты просто принц. Да насрать мне на...» Стоп, Макс поднял серебряный нож и легонько стукнул по хрустальному бокалу. Я знаю, что тебе сложно отказаться от этих милых сердцу выражений, но смею напомнить. Мы в цитадели Шторм, во владениях моей бабули. Она, дама старосветская, и если услышит, как ты ругаешься, просто превратит в какое-нибудь тихое, унылое, а главное, лишенное языка животное. Например, в рыбу. Я искоса посмотрел на Макса, а потом поежился. Пи, заливаешь. Ни в одном глазу, он набулькал себе полный бокал вина, уже в третий раз, и выхлестал одним глотком, только кадык дернулся. Хорошо, что хоть выпить у бабули есть что, Макс облизнулся и вновь потянулся за бутылкой. Я перехватил его руку. Эй, глаза у него уже были добрые-добрые, как у пьяной коровы. Не бросай меня, это был крик души. Я никогда не бывал на таких приемах, не общался с такими бабами-женщинами-дамами. Если ты сейчас выключишься, я не буду знать, что делать. Спокуха, бро. Макс выдул еще один фужер и икнул. Я же дракон, у меня мент-метаболизм. Могу протрезветь в любой ик-момент. Да бляха медная. И в этот момент двери распахнулись и в зал въехала инвалидная коляска. Толкала ее перед собой Кассандра, а в коляске, точнее, в кресле, сидела очень старая и очень седая бабушка. Платье на ней совершенно не гнулось от драгоценных камней и жемчуга, волосы были уложены в высокую прическу, ну знаете, как у королев. И даже сквозь морщины, сквозь пергаментную, белую как снег кожу было видно, что в молодости она была потрясающе красива. У меня хватило ума вскочить. Стул с грохотом опрокинулся, а я втянул носом воздух и закрыл глаза, а потом открыл и посмотрел на старую леди Шторм. Она была уже совсем рядом, глаза у нее были темные, живые, и изучали меня с неподдельным искренним интересом. А я-то думаю, какую еще падаль притащила Касси к нам на порог. Неожиданно густым, как у бабы-яги, басом сказала старушка. Я начал потихоньку готовиться к тому, чтобы быть превращенным в рыбу, кажется. Познакомься, бабуля, с трудом произнес паршивец. Это тренер, и в лучших традициях, уронил голову в салат. Ну, Макс, я еле сдержался, чтобы не придушить его прямо сейчас, на глазах у бабули и бывшей девушки. Да я и сама вижу, светски улыбнулась старушка. Очень приятно, тренер. Леди Шторм, большая поклонница футбола, негромко пояснила Кассандра. Она много слышала о вас, тренер Тамерлан, и всегда мечтала познакомиться. Глава 10. Ну ты и сволочь. Обрушился я на этого недоумка, когда мы остались одни, запертые старухой Шторм, от греха подальше. Бабуля пригласила внучка переночевать под семейным кровом, и так как он, внучок, к тому времени вообще не вязал лыка, она сочла необходимым принять меры. А что не так-то? Макс приподнял голову и посмотрел на меня осоловевшим взглядом. Меня ждут на стадионе. Лилит торчит в сраной башне, и вот-вот окочурится, рявкнул я. А ты, вместо того, чтобы... И тут он вскочил. Прошелся по комнате пружинистой, хищной походкой, прильнул к запертой двери, послушал немного, а потом вернулся ко мне. «Спокуха, бро», — сказал паршивец совершенно трезвым голосом. «Все под контролем». Я окаменел от возмущения. «Так ты что, притворялся?» Он улыбнулся так, словно только что получил золотую медаль. «Ах ты, знаю, знаю. Молодец и вообще красавчик. Козел скребучий. Да, я такой, а кому сейчас легко?» Я перевел дыхание. «Паршивец, за этой его идиотской улыбочкой, за клоунскими ужимками, как-то забываешь, что имеешь дело с холодной и расчетливой ящерицей. Нахрена тебе этот балаган?» Спустив пар, я почувствовал себя намного лучше. В конце концов, я и без Макса неплохо провел время. Старуха оказалась большой фанаткой футбола, многих игроков она знала по именам, и выболтала кучу сплетен на командах, с которыми нам еще предстоит сразиться. Кассандра почти ничего не говорила, но зато была красоткой, на которую приятно посмотреть. «Информация, бро», пожал плечами Макс. Смокинг он снял, оставшись в белой рубашке и свисающей с шеи черной ленточке. Люди начинают удивительно много болтать, когда не принимают тебя в расчет. Но они же, я почесал макушку, они же вроде как твои родственницы.